и остановился. Лицо против воли свела злая гримаса. Слева за крайним столиком сидели двое крепких пареньков, одетых вполне респектабельно, по-господски. Оба расположились лицом Кравченко так, чтобы видеть его столик. Что же это все? Нет, понаблюдаем еще. Ага, справа, опять-таки, за крайним столиком сидят еще двое, чем-то неуловимо напоминающие первую пару. Молодые, крепкие, фронтоватые, вся четверка, связанная между собой невидимыми нитями, расположилась так, чтобы в поле их зрения мгновенно попал тот, кто присядет за столик Радченко. Так, чтобы можно было незамедлительно двинуться следом за уходящим. Пойдет вправо, подхватят одни. Свернет налево, переймут другие. Неплохо продумано. Опыт чувствуется. Троих из четверки Сабинин прекрасно знал. Много времени провел с ними бок о бок в душном подвале, где мастерили бомбы. Вот только четвертый совершенно незнаком. Но это ничего не меняет. Отпрянув, он направился к выходу из сада, столь же целеустремленно, решительно. Значит, вот так. Нетрудно представить себе все происходившее. Радченко, без сомнений, телефонировал в пансионат. Аппарат стоит у него на квартире, номер имеется в списке. Кудияр, а кто же еще, отреагировал с похвальной быстротой, выслав в кафе своих молодчиков. Итак, да здравствует предусмотрительность, и анафема тем, кто ею пренебрегает, ленится проверять дважды, трижды. Последние как раз и попадают, словно кур во щип. Надо же, а ведь мог спалиться. Взглянув на часы, он заторопился, махнул незанятому извозчику, степенно устраиваясь на обтянутом кожей сиденье, распорядился. «На вокзал. Но предварительно заедем куда-нибудь, где можно купить цветы». Краковский поезд, тяжело отфыркиваясь и прыская паром, остановился у перрона. Сабинин во все глаза смотрел на австрийские вагоны, к которым еще не успел привыкнуть. Все из отдельных купе, в каждое свой вход, сбоку. Он никогда не ездил в таких. По наружным приступкам трусцой пробежали кондуктора, распахивая двери и, судя по мимике, старательно объявляя станцию. Искомую особу он узнал моментально. За несколько лет, прошедших с того момента, когда был сделан показанный Кудияром снимок, она ничуть не изменилась. В сердце Сабинина вошло некое смутно-томительное чувство, сродни печали. Она и в самом деле была поразительно красивая, изящная, со вкусом одетая молодая дама, идущая по перрону с той самой небрежной невозмутимостью, отличающей особ прекрасного пола, прекрасно сознающих всю свою власть над полом противоположным. Разумеется, на нее оглядывались, и не всегда в пределах приличий. Разумеется, она и бровью не повела, словно бы и не ощущая этих взглядов, но наверняка, по женскому обычаю, прилежно регистрировала каждый. «Бедняга Кудияр», — без особого сочувствия подумал Сабинин. «Что ж, его можно понять. Такая способна мимолетно разбить тебе жизнь». И преспокойно удалиться летящей походкой с милой невозмутимостью на лице. Неужели поручик застрелился? Глупый. Ну, с чего бы вдруг? Боже мой, я и предвидеть не могла. Наслышанность. Сталкивались. Хотя перрон понемногу пустел, а молодая красавица уже пару раз осмотрелась с легким недоумением, Сабинин не трогался с места. Вскоре его терпение оказалось вознаграждено. Белокурый молодой человек с длинным невыразительным лицом, франтовски одетый, вяловатый в движениях, двигался следом за амазонкой на идеальном для слежки расстоянии.